Глава третья. Давид. Наши дни. Малой притаскивает широкую тарелку с нарезанными бананами. Ровные кольца в шкурке аккуратно выложены по кругу блюда. «Я не чистил, чтобы не потемнели», — поясняет Миша и убирает ладошкой упавшие на глаза темные волосы. Тянется взять кусочек фрукта, но тут же убирает руку, будто ошпарился, и смотрит на маму, безмолвно спрашивая ее разрешение. И она разрешает слабым кивком. Я в который раз ловлю испуганный светлый взгляд девушки, втягиваю жадно горячий, пахнущий пряностями воздух и понимаю, что у меня снова начинается эра запой. И теперь никакие лекарства не помогут, разве что снотворное или ящик коньяка. Хотя тогда пострадает работа, а это недопустимо. У меня есть пунктик. С замужними не связываюсь. Да только несколько минут, проведенные с Ласточкиной в одной комнате, кажутся мне бесконечной мукой. Она влечет меня безумно, до зубного скрежета и частого дыхания. И какого хрена это происходит именно сейчас, не врубаюсь. Губы покалывает, бедра сводят в болезненном спазме, и сердце громыхает, отчаянно пытаясь выбить ребра. Пора мотать отсюда, пока я не натворил глупостей. Обычно работа всегда спасала от влечения. Получалось включить режим «врач-пациент». А сегодня все пошло не так. Точно, бабка сглазила. Наблюдаю, как малыши расхватывают банан, словно никогда его не ели, жадно облизывая пальчики. Я не притрагиваюсь к фруктам. Девушка тоже. Она смотрит на меня влажными глазами и, приоткрыв чувственные губы, тяжело дышит. У нее очень красивые губы, изогнутые в нежную линию, огранены острыми уголками, и цвет у них темно-вишневый, без помады и блеска, манящий. Тест уже показал предсказуемый диагноз. Могу выписать лекарство детям, сделать малышке укол, чтобы сбить жар и уйти. Но я тяну. До безумия хоть чуть-чуть, но хочется побыть в атмосфере теплого дома, прикоснуться снова к этой странной незнакомке, от которой меня по-настоящему ведет, будто пьяного. Жажду быть максимально рядом, выяснить, что в ней такого волшебного, что скручивает жилы и заставляет кровь кипеть в венах, разгоняя возбуждение до предела. Хочу ее изучить, узнать, будто это поможет излечиться от животной тяги к каждой юбке. Да только сейчас все настолько остро, что хочется заорать благим матом. Только дети меня и тормозят. Да, я испытываю желание всегда, но чтобы меня будоражила конкретная женщина, да еще так зверски. Такое было только в глубокой молодости с Веснушкой, когда проходил интернатуру на юге. Закрутил романчик с официанточкой тухлой прибрежной кафешки, и ее имени до сих пор не знаю. Мы 10 дней куролесили, обзывая друг друга всякими уменьшительно-ласкательными кличками и практически не сближаясь. Она не позволяла. Ничего о себе не рассказывала. Мол, все равно курортный роман ни к чему не приведет, это несерьезно. И я был не против такого расклада. В свои 25 я хотел только трахаться, бухать и развлекаться. А потом... она просто исчезла. Из-за запоя я чуть не провалил интернатуру, а от тоски по Веснушке связался с другой девицей, но так и не смог заполнить пустоту. Да, измена мой рок, дамоклов меч над головой. Ничего не могу с этим поделать. Пытался позже лечиться, но от таблеток у меня полный анабиоз, а я любитель активности. Откровенно. Но после задорной Веснушки с коротким золотистым каре все отношения были пресными, механическими и неудовлетворяющими. Сколько баб прошло через мои руки? Ладно, не руки, что уж. Не сосчитать. И ни одна не задержалась в моей постели дольше, чем на месяц. А на сердце вообще никто не покусился. У меня там настоящий гранитный камушек. Постоянные отношения — это не про меня. Глянув на часы, проверяю время. 11:00, детям спать нужно. А я тут решил молодость вспомнить. Валить пора. А так не хочется. Странно, где отец семейства? Почему ребенок принял меня за него? Я вас тоже послушаю. Обращаюсь к затихшей девушке. «Не стоит». Порывисто шепчет она, испуганно хлопая ресницами. Серые радужки практически закрывают черные бездонные блюдца зрачков. Я не больна. Если это не возбуждение, то я горный баран. Она ведь тоже плывет. Дыхание пунктирное, зрачки расширены, губы... Ох уж эти губы, смять бы их. Жестко. Трахнуть. Откашливаюсь и отвожу взгляд. И все-таки, раз уж приехал, проверю. Дети тихо пьют чай и бодро дожевывают банан. Даже малышку, которой разгулялась ангина, с удовольствием лопает, хотя и морщится, глотая. Им этого угощения явно мало, а мамочка совсем без сил, не сможет ничего толкового приготовить. Мысли вьются вокруг какой-то странной ванили и желанием помочь, привезти завтра с утра пакеты с фруктами и вкусняшками, но я понимаю, что это не мои дети, и я не имею права вмешиваться. «Вы когда спали последний раз?» Обойдя кровать, присаживаюсь около девушки на мягкий табурет. Руки дрожат от волнения, как у пьяницы. Теряю сноровку. Чтобы меня колбасило на приеме, это нонсенс. Пора на пенсию, ей-богу. Брюки напряжены, но, к счастью, белый халат все скрывает, а то приняли бы меня за извращенца. Не виновата я, оно само. «Я просто не выспалась», — отвечает невпопад девушка. Сжимает тонкими пальцами одеяло, тянет его на подбородок, смешно прикрываясь, но я настойчиво сдергиваю. «Если заболеете вы, дети сами не справятся. Я проверю». Движением руки прошу ее подняться, и хозяйка квартиры слушается. Знаю, на что давить. Малыши для нее вся жизнь, по глазам видно. Дрожит и прячет от меня взгляд, накрывая темное серебро густыми ресницами, но пододвигается ближе. Худая, миниатюрная, максимум 1,60 м. Кожа молоко, словно она мало бывает на солнце. Сквозь домашнюю тонкую футболку торчат ключицы и острые плечи. Невероятно соблазнительно просвечивают тугие вишневые сосочки. Мне стоит большого усилия не облизнуть губы, глядя на эти вершинки. Волосы у девушки длинные, густые, темно-каштановые, крупно вьются. Стянуты в хвост простой резинкой, но пряди растрепались, вылезли на острые скулы и смешно торчат во все стороны. И она не пытается казаться лучше, чем есть, не жеманится, не дергается, не поправляет прическу, просто смотрит в глаза, как маленький буравчик. Крошит кристаллик, входя внутрь меня, и сводит с ума. Цвет лица у девушки бледный, а вид изможденный. Это не из-за болезни. Она словно на заводе отпахала трое суток. Ей поспать нужно. И поесть нормально. Срочно. Согревая мембрану фонендоскопа дыханием, что не остается незамеченным, девушка тихо выдыхает, скользя взглядом по моим рукам, чтобы снова судорожно потянуть ноздрями. Приблизившись максимально, немного приподнимаю край ее футболки и прикладываю к голой молочной коже инструмент. Вроде нагрел головешку, но девушка все равно дергается, как будто ее током ударило. Сердце работает на пределе. Бух, бух, бух. И мое в унисон. Трах, трах, трах. Она не дышит, смотрит на меня, замерев, будто я ее пришпилил на иголку, как бабочку. Все хорошо. Приходится прочистить горло. Голос совсем сел. Отстраняюсь, потому что задыхаюсь в обволакивающем меня женском аромате, буквально захлебываюсь в холодных волнах ее глаз. «О, малыше ангина!» Девушка, судорожно сглотнув, кивает, а я смотрю на нее, жадно изучая, и говорю на автомате. «Жаропонижающий меньший сейчас вколю. Выпишу нужные антибиотики и лекарства для обоих. Сейчас еще Михаила осмотрю, но, похоже, ему уже и правда легче». Дожидаюсь ее реакции. Девушка испуганно хлопает ресницами и косится на детей. Разглядываю мамочку и с хрипом договариваю. Обильное питье, фрукты и витамины. Пока воздержаться от хлеба и орехов. Свежий воздух, солнце и прогулки. Если вдруг дочке завтра станет хуже, звоните, заберем в стационар. Главное, не волнуйтесь. Девушка слабо кивает, моргает, словно гонит прочь слезы, и, отвернувшись от меня, смотрит на детей с щемящей любовью. Так на своего малыша всегда смотрит Настюшка Гроза, жена моего лучшего друга, одного из тех, кому повезло найти свою половину. но им легче. У них моей особенности нет». Облегченно выдыхая и кутаясь в одеяло, девушка ложится на бок. «Мне трудно рядом с ней. До того трудно, что я поднимаюсь на каменные ноги и какое-то время хмуро смотрю в пол, устланный стареньким пошарпанным ковром, а когда, наконец, получается двигаться, возвращаюсь к малышке Юле». Девочка облизывает пальчики, но, столкнувшись со строгим взглядом брата, тут же стыдливо прячет ручку под одеяло. «Пока Миша уберет посуду, мы сделаем тебе укол. Плакать не будешь, Юла?» Девочка зыркает на брата, а тот поддерживает ее теплой улыбкой, мол, я всегда рядом, ничего не бойся. «Не буду», — уверенно обещает малышка, переводя на меня осознанный взгляд из-под русой торчащей челки. «Юлой меня папа называл». «А мне можно?» Подмигиваю, доставая шприц и ампулы с нужным лекарством. «Конечно». Девочка держится молодцом, но по ее туманному взгляду понимаю, что температура и болячка забирает силы. «Ложись на животик. Прошу малышку, и пока она медленно мастится, устало потираю глаза и сжимаю переносицу. Как же я далек от нормальной жизни. Друзей, знакомых и любовниц хоть отбавляй, а счастья нет. У этих малышей нет нормального питания и крова, но зато они есть друг у друга. Они настоящая семья, и это так классно, что я поворачиваюсь к их матери, чтобы снова как мазохист утонуть в ее глазах. Но девушка, подложив ладошки под щеку, уже сладко спит. Миша, вернувшись с кухни, первым делом идет к матери и осторожно укрывает ее плечи одеялом. Такой нежный и заботливый поступок, что у меня на миг заклинивает в груди. Он совсем кроха, но уже настоящий мужчина. Мальчишка жестом показывает Юле тихо, а потом переводит на меня осознанный взрослый взгляд, бурлящий синими холодными водами. Ему по виду, вытянутому росту и граненным скулам, лет 12, не меньше. Хотя я же видел дату рождения в заявке и считать умею. Ему почти 10. Может, Крис промахнулась, когда записывала Ласточкиных на прием? Хотя все еще зависит от физиологии отца. Если тот крупный, как я, то и сын будет рослым. Мальчишка оценивает меня как-то иначе, будто примиряется, может ли доверять. Я скидываю маску на подбородок, чтобы открыть лицо. Вдруг это поможет, и дети не станут паниковать и бояться, потому что оставить их одних в таком болезненном состоянии я не имею права как врач. А как мужчина все еще поглядываю на загадочную девушку, что давно и крепко спит, и хочу выяснить, что я в ней нашел, если искрит. И явно что-то разглядел за такой короткий срок. Слабо улыбаюсь малому и девочке, что все еще недоуменно на меня глазеют и молчат. Есть в них что-то дикое и необузданное, своевольное, но в какой-то степени правильное и притягательное. Плечи мальчика вдруг опускаются, взгляд теплеет, и он, поправляя домашнюю мятую футболку, подходит к нам. Ничего не говоря, устраивается рядом с сестрой, и она отодвигается на середину большой кровати, ближе к маме, тянется обнять ее ручкой, но мальчик перехватывает ладошку девочки на лету и шепчет: «Не буди». Малышка сопит обиженно, но все-таки поворачивается на бочок, вновь лицом ко мне. Подкладывает под пухленькие щечки кулачки. И в этот миг она так похожа на спящую рядом женщину. Светлолицая, ровный носик, закрученные густые ресницы и цвет глаз, плавленное олово. У пацана черты лица более острые, хищные, крупные, волосы черные, а глаза не серые, а сине-голубые. Наверное, в отца пошел. Оглядываюсь в поисках книги или журнала. Но в комнате есть лишь высокий совдеповский шифоньер, и на нем сверху выложены вязаные игрушки. Ни одной книги. Возможно, они в столе, что прижат к окну. Но я не стану тревожить ни мать, ни детей, чтобы что-то найти. Чем же детей занять, пока девушка спит? «Ты сказки любишь, Юла?» Спрашиваю тихо. «Люблю». Юля прижимается к ладошке брата, а он хмурится. «Те, что мама рассказывает», — делится малышка и устало прикрывает глаза. «Теряюсь. Выбор-то бесконечный. Какие сейчас истории популярны у 7-летних детей?» «А что самое любимое?» «Пытаюсь сузить поиск. Я сказок много знаю, но хотелось бы учитывать пожелания публики». «Мама сама их сочиняет», — шепотом хвастается Миша. Обнимает сестру, широким жестом притягивая к себе. Ласково поглаживает по голове, и малышка утыкается лбом в его плечо и замолкает. «Какая ты жаркая», — недовольно бурчит мальчик, но и сам вдруг прикрывает глаза. Сон одолевает стремительно, особенно когда несколько дней провел в горячке. Я сижу, не двигаясь, на краешке постели, рассматриваю спящих детей и девушку, впитываю в себя их любовь. Наверное, это так называется. И только когда ноги немеют от неудобного положения, поднимаюсь и бреду из комнаты, чтобы выдохнуть и прийти в себя. Прикрывая за собой дверь, бросаю последний тревожный взгляд на девушку. И сердце галопом выскакивает под горло, запирая дыхание. Она такая нежная и красивая. Тоже такую заботливую жену себе хочу. Даже под ложечкой сосет от зависти. Но где же ее муж? Вот в чем вопрос. Горчит во рту от нелепого предчувствия, что с Ласточкиной не все в порядке. И бабка еще эта глазливая. Ее бредни до сих пор крутятся в голове, как заевшая пластинка. Сорвешься? Отвернешься от судьбы своей. Справишься? Награда будет горькой, но заслуженной. В этой фразе нет никакого смысла, но я все равно повторяю ее про себя как мантру. Справлюсь? С чем? И что за награда? Горькая. Зачем мне горькая? Я сладкую хочу. Что-то сегодня явно пошло не так. Вот как вошел в этот подъезд, словно в новую жизнь прыгнул. Мистика какая-то. Халат оставляю в коридоре на крючке, туда же отправляю пальто. На хлипкую полку вмещаю портфель, прохожу по узкому коридору в полной темноте и попадаю в кухню. Кот уже тут, когда только успел смотаться из комнаты, и следит за мной из-под стола, где стоит небольшая пустая плошка, видимо, для его корма, а рядом баночка с водой. Хотел подойти погладить пушистика, но он предупредительно зарычал. «Ладно, охранник семьи, я тебя не трогаю». Вскидываю ладони и скептическим взглядом оцениваю квартиру. Однокомнатная. И сейчас кажется еще меньше, чем с первого взгляда. Кухня скромная, старая печка, кроха-умывальник, никаких бытовых приборов, микроволновки или кофеварки, мебели критический минимум. Старые советские шкафчики в ряд над печкой и мойкой, миниатюрный обеденный стол — давно рассохся и требует отпуск на помойке. В перекошенном от старости холодильнике мышь повесилась. Две кривых картофелины, подгнившая морковь в отсеке для овощей и молоко в бидончике. Но и того мало осталось. На узких полках, слева от печки, ни крупы, ни хлеба, ни чая. Зато пышно зеленеет традисканция, спустившись почти до пола. В шкафах тоже пусто. Ни хрена! Даже в баночке с надписью «Манка» — не зернышко. Сахарница пустая, в солонке на самом дне. Из посуды нашел несколько тарелок, две скромные железные мисочки, две небольшие кастрюли. Сковорода стоит на краю печки, чуть в стороне четыре чашки, те самые, в которых Миша приносил чай, уже вымытые и перевернутые на сушке. Тут же единственная более-менее новая тарелка с золотым ободком, на которой мальчишка приносил бананы. Растираю кулаком ноющую не по-детски грудь. Почему эта женщина с больными детьми в таком жутком положении? И они еще вызвали на прием дорогущего частного врача. Оплатить чем? На жратву явно не хватает. Ситуация до того странная, что я невольно морщусь от покалывания между ребрами и снова открываю холодильник. Пусто точно в моем сердце. Как они выживают? Где мужик, который наплодил малявок? Он что, не может семью свою прокормить? Алкаш? Хотя я в квартире даже намека на мужика не вижу. Ерунда какая-то. Так-с. Выуживаю из кармана мобилку. Крис, прикрыв дверь на кухне, чтобы не шуметь, при этом замечаю, что стекло на полотне давно выпало, а вместо него вставлена картонка. Охренеть. Ты где? Я же жду. Елейна отзывается на другой линии любовница. «Отмени на завтра приемы, и я буду занят. Зачем-то игнорирую ее вброс об утолении моей жажды. Как-то совсем не до секса сейчас. Меня больше волнует, что с этой семейкой не так. Срочных нет, Я передвину. Крис неплохая помощница, включается в работу моментально. Напередок доступная, но легко прыгнет на другого, если я вдруг занят. Вот и отлично. Завтра меня ни для кого нет. Отключаюсь и еще долго пялюсь на экран, соображая, что творю. Ведь нет никаких причин задерживаться здесь, но... Озираюсь на полочке возле холодильника, где ровными рядочками стоят поваренные книги. Все чистые и аккуратные, словно хозяйка их никогда оттуда не снимает. Да, конечно, зачем их доставать, если продуктов все равно нет? Приложение откликается на прикосновение пальцев. Быстро делаю заказ, вбиваю нужный адрес и прячу телефон в карман, приглушив звонок до вибрации. Какое-то время стою у окна и рассматриваю ночной двор высотки. Октябрь не радует теплом, и в квартире прилично зябко, а я в одной тонкой рубашке и джинсах. Но мне до того жарко, что хочется раздеться полностью. Расстегиваю несколько пуговиц, чтобы избавиться от удушливого ощущения на шее. И все-таки возвращаюсь в комнату. Меня будто нитью тянет к этой троице, а настоящую причину понять не могу. Когда захожу внутрь на цыпочках, чтобы никого не разбудить, замечаю Мурчика. Кот, скрутившись в ногах хозяйки черно-белым клубком, мягко мурлычет, оправдывая свою кличку. Малыши, обнявшись, крепко спят, а девушка постанывает. Подступив осторожно ближе и наклонившись над ней, прислушиваюсь. «Не забирайте их, пожалуйста», — срывается сиплая с ее пересохших губ. «Я все верну, все отдам. Не трогайте детей». «Так, пора подключать мозги и силы посерьезнее. С ласточкой явно что-то нечисто, и я разберусь в этой хрени, чего бы это ни стоило».